Перспектива. 1. Преподобный Филипп Эмблсайт проводил лето с миссиями в Альпах, переезжая с места на место и проводя в каждом по месяцу. Эти путешествия являли собой совершенное для его преподобия сочетание долга и наслаждения. Возраст еще позволял ему взбираться на горы, пусть и осторожно, а добродушия в священнике было достаточно, чтобы вид веселой толпы туристов доставлял радость и ему. Как правило, во время своих летних путешествий его преподобие состоял в комитете по развлекательным мероприятиям и занимался организацией игр в теннис, танцев и джимханы. В будние дни почти невозможно было догадаться, что перед вами священник. По воскресеньям Филипп Эмблсайт, стоя на амвоне посреди маленькой деревянной церкви, где было жарко, представлял собой весьма недурной вид, загорелый, поджарый, полный жизненных сил. Каждый год он произносил одни и те же 4 проповеди, и каждая длилась не больше 10 минут, по одной на каждое воскресенье месяца, и, переезжая в другой населенный пункт, на следующий месяц просто их повторял. Проповеди эти скорее напоминали доверительные беседы. Окружающие виды с готовностью подсказывали темы: красота, отдохновение, величие, великолепие. А случаи из местной жизни, побег одного из туристов, несчастный случай с проводником и так далее, пригождались, чтобы проиллюстрировать мораль. Но однажды летом с его преподобием случилось невероятное приключение, которое ему еще не удалось вставить в проповедь. Филипп Эмблсайт упоминает его только в беседах наедине с душами, столь же преисполненными веры, сколько он сам. Короткий рассказ об этом случае всегда начинается с фразы подобного содержания. Когда заходит речь о том, сколь неисповедимы пути Господни, и сколь мало знаем мы, сыны человеческие, я не устаю поражаться, какие великанские средства использует он иногда, дабы достичь, на первый взгляд, малозначительных целей. Помню, однажды я был с летней миссией на одном швейцарском курорте, высоко в горах, в Алле. За этим следует любопытный рассказ, который я однажды удостоился услышать, и получить разрешение пересказать при условии, что имена и прочие детали будут изменены. В горной деревеньке, где его преподобие нес в тот момент службу, церковь каждое воскресенье была переполнена, так что приходилось дважды в неделю служить вечернюю службу для тех, кто предпочитал молиться в тишине. Эти службы были дороги сердцу Филиппа Эмблсайда, и он, хотя и старался, не мог не замечать пару, исправно появлявшуюся там. Они вместе сидели на последних рядах, читали одну книгу на двоих, в чем не было необходимости, выбирали уголки потемнее, словом, приходили в церковь славить не Бога, а друг друга. Однако его преподобие придерживался широких взглядов. Роман, завязанный под благостной сенью священного здания, имеет больше шансов вырасти в истинную любовь, чем пламя, вспыхнувшее в лихорадке бального зала. А истинная любовь всегда жертва на алтаре Бога. Священник хорошо знал эту пару. Мужчине было хорошо за 40, он отличался немногословностью и серьезностью. Девушка была юна, жива, эффектна и проказлива. Она любила пофлиртовать с разными людьми, и в искренность ее чувств трудно было поверить. Барышня была осторожна и стремилась скрывать их отношения, выбирая для беседы не оживленный сад или бальный зал, а полупустую церковь во время вечерней службы. Однако, невзирая на ее усилия, пара резко выделялась. Не только из-за разницы в возрасте, характере и внешности, но и от того, что все знали. Она богата, тщеславна и непостоянна. Он же ведет в Лондоне жизнь бедную, трудную, по сути аскетичную, которая исключает так называемые радости и удовольствия. И что она нашла в нем? Он скушен и в 2 раза ее старше, говорили между собой дамы преклонных лет. Обычно они сходились на том, что девица могла вертеть им как хотела, и это ее забавляло. Иногда женщины ехидно замечали, какой славный повод для нее потратить свое состояние. Мужчины же, если и говорили что-либо, то довольствовались только этим. Он по уши в нее влюблен, надеясь, впрочем, у них все выйдет, славный малый. Всегда жалко видеть стоящему мужчину наповал сраженного красотой обыкновенной мирской девицы, Однако его преподобие обладал хорошим чутьем на божественное, как бы глубоко оно ни скрывалось. Священник почувствовал, что за легкомыслием девушки и ее желанием влюблять в себя только чтобы почувствовать триумф, лежала жажда чего-то истинного. Филипп Эмблсайд сделал вывод, и, возможно, вывод даже предшествовал рассуждению, что она, как бабочка, летевшая на пламя, сама того не желая, притянулась к силе и набожности этого мужчины, а вслед за тем и к более достойной жизни. В конце концов, душа этой девушки заслуживала, чтобы ее спасли. Быть может, немолодой кавалер был возможностью для побега от греха, предоставленной самим Богом, и девушке оставалось только ею воспользоваться. До сих пор рассказ Эмблсайда вполне обычен. Он увидел мужчину и девушку, очень мало о них зная. Но с этого момента его история начинает терять соразмерность. Точнее, малые знания сынов человеческих оказываются слишком близки к своему объекту, чтобы рассмотреть его в нужной перспективе. Если бы эту историю рассказал вам любой другой человек, вы сказали бы «фантазия», «бред» или еще что-либо, кажущееся подходящим. Но, сидя рядом с этим истовым в вере и здравомыслящим священником, бледное лицо которого резко оттеняло пламя в синих глазах, устремленных вдаль, и слушая, с каким волнением и убеждением в истинности своих слов он негромко ведет рассказ в простых, коротких, даже не стройных фразах, многое оставлявших воображению, вы мгновенно убеждались, что излагаемые события были не менее правдивы и подлинны, чем поезда или собор святого Павла. Его преподобие действительно видел то, о чем рассказывал. Пусть большинству людей и незнакомы подобные зрелища, Филипп Эмблсайд по-прежнему оказался пешкой в настоящей игре, закончившейся браком той девушки, благодаря которому ее жизнь и душа были, так сказать, спасены. Ее дух и разум целиком были по елику, возможно, подняты на более высокий уровень благодаря плану, задуманному Богом еще при сотворении мира. Но средства, задействованные ради этой цели, были так велики и блистательны, что казались излишними. Вспоминая фразу, с которой Эмблсайд всегда начинает свой рассказ, нельзя не задуматься, однако никто, слышавший его повесть, не задавал вопросов, когда она заканчивалась. Сказать было нечего. Вся эта история казалась продуманной до последней мелочи. В тот самый вторник Эмблсайд вышел из дома без сопровождения проводника-носильщика, который обычно носил за его преподобием телескоп, камеру и завтрак. Покидая дом в 6 утра, священник взял с собой только ледоруб, небольшой ранец с едой и жилет из шотландской шерсти. На горной вершине будет холодно. Близился конец августа, и стоял один из тех дней, когда в воздухе витает нечто, обычно предчувствие дождя, из-за чего горы с одной стороны кажутся неестественно близки, а с другой каждый пик, обрыв и ущелье внушают ужас своими размерами, которые вы по-настоящему осознаете лишь тогда. Они рядом и в то же время бесконечно далеко, в глубине небес, будто недостижимый пейзаж из мира грез. Подобное сочетание близости и дали способно обмануть зрение, и пока Эмблсайд усердно забирался по склонам гор, не поднимая глаз, внушительные массивы Альп казались ему совсем близкими. Однако стоило его преподобию остановиться, перевести дыхание и приглядеться, как он понял, жалкое двуногое вроде него не способно покорить подобное расстояние своими крошечными шагами. И, поднявшись из долины туда, где воздух был чище, священник в этом только убедился. Вся цепь альпийских гор вокруг словно оказалась на бесконечно более высоком уровне бытия, чем Эмблсайд когда-либо видел. И он показался себе насекомым, ползущим по лунным кратерам. Посреди этого великолепного пейзажа собственная малость и незначительность как никогда прежде тяготили его преподобие. И в то же время священник чувствовал, как велика его душа перед Богом, поставившим его самого и ему подобных надо всей этой хаотичной, безумной планетой. Эмблсайд увидел горы как живую одежду божества, а природу как выражение некой части Бога, которую не дано было выразить человеку, но которая входила в его план и была движима его волей. «Живая одежда божества». Цитата из Фауста Гёте. Первая часть «Ночь». Примечание переводчика. Великолепие неодушевленных Альп нашло отклик в загадочном великолепии, скрывавшемся в священнике, и мистическим образом открыло его преподобию громогласное Божье Слово, вложенное в природу во всех ее формах и настроениях. Соприкасаясь с духом гор, Филипп Эмблсайт был рад своему одиночеству. Состояние священника можно было описать простой фразой: «Горы принимали его». В сокровенных глубинах его существа проснулись ликующие силы, находившиеся в родстве с самой планетой, по которой он совершал свое незначительное путешествие. Коварный Падилье обычно вызывал у священника головокружение и опасения, но сегодня в том же месте его преподобие испытывал только радость. У его ног разверзалась бездна, но она пробуждала не страх, а восхищение. Филиппу Эмблсайду от радости хотелось кричать и бежать. Наконец он оказался в пустынной впадине из камней и сланца, без единой травинки. С трех сторон это место ограничивали неприступные склоны, покрытые ледниками. Сама впадина находилась на уровне 7000 футов над морем, а вершины и хребты вокруг достигали 12000. Его преподобие был хорошим скалолазом, и 2 часа размеренного подъема он решил прервать отдыхом здесь. Разреженный воздух переполняло гнетущее одиночество. Крутые склоны вокруг укутывали плотные бело-синие одеяла ледников, время от времени роняя куски льда в сланцевую впадину. Солнце яростно сияло в безоблачном небе, прежде чем покорять просторное белоснежное поле, начинавшееся у самых его ног. Священник вынул синие очки, отвязал канат, съел немного шоколада и вынул из рюкзака чернослив, зная, что скоро его настигнет жажда. Лед — это, конечно, тоже вода, но пить ее нельзя. «Я совсем как блоха среди этих ужасных просторов», — воскликнул Филипп Эмблсайт. «Однако же я способен против них выстоять. Это ли не чудо?» Он поднялся, поправляя очки на голове, уже совсем готовый пуститься в путь, но тут испытал странное и непривычное ощущение, тонкое, как игла, и хрупкое, как волосок, терзавшее его разум, невзирая на все великолепие ослепительного августовского солнца и весь трепет, что внушали эти пустынные просторы. Его преподобию казалось, что он не один, и священник инстинктивно обернулся, как человек, которого окликнули во тьме. Более того, которого звали уже некоторое время, но только сейчас этот зов привлек его внимание. Филипп Эмблсайт пристально оглядывал необъятную пустынную впадину. Однако, куда бы ни падал его взор, священник видел только камни, сверкающий снег, темные ущелья и бесконечные вершины, зубами вонзавшиеся в синее небо, сверкая, как начищенная сталь. Повсюду было пусто, щеки Эмблсайда обвивал ветер, но камней ветер касался беззвучно, а деревьев и травы здесь не было, и шелестеть было нечем. Ни одна птица не тревожила крыльями воздуха. Вдали гудели бесчисленные водопады, но подобный медленный и монотонный звук никто не принял бы за голос, не придал бы ему ритм фразы. Его преподобие искал, насколько хватал глаз, нет ли на необъятных склонах и головокружительных вершинах попавшего в беду скалолаза, позвавшего сверху на помощь, но так и не нашел ни малейшего движения. Звуки так и не повторились, если вовсе прозвучали в первый раз. И все же Филипп Эмблсайт твердо знал, он здесь теперь не один. Съев еще шоколада и положив в рот пару ягод чернослива, чтобы сосать их, он надел синие очки и стал подниматься на очередную вершину. Чем дальше он поднимался, тем больше и страшнее становились горы. Теперь он видел подлинное расстояние между вершинами. Пространство снизу выглядело небольшим, но при приближении раздвигалось словно телескоп. Час превратился в 2 часа, и только далеко за полдень его преподобие достиг обрыва, где обещал себе пообедать. И всю эту дорогу его непрестанно сопровождала мысль, что он не один. Мысль озадачивала, тревожила и, возможно, немного пугала священника. Не раз ей удавалось заставить его остановиться и задуматься, не стоит ли повернуть назад. Действительно, и это было интереснее всего, идея имела над ним непосредственную умышленную власть. сотни мелких деталей, казавшихся, пока их не обдумаешь, случайными, говорили священнику, что нужно сменить маршрут. В его сознании образовывалось нечто новое, будто гнездо, так казалось Эмблсайду, постепенно складывающееся из крошечных травинок и веточек, которые приносит птица. Точно так же откуда-то извне в мозг священника начал поступать непрерывный поток мыслей, образовавших сперва впечатления, затем желания и, наконец, несомненное намерение, подталкивавшее поступки священника, свив гнездо среди корней, где деревом была его воля. Сам, не понимая, как так вышло, его преподобие передумал. «Я хотел подняться, но не стану», — сказал он себе, сидя на головокружительном обрыве и поедая сваренные вкрутую яйца и хлеб с маслом и сахаром. «Я пойду налево и снова вернусь в ту впадину. Думаю, так будет приятнее». Настоящей причины не было, и его преподобие не стал даже ее выдумывать. Стоило ему это сказать, как священник ощутил, будто ему стало легче, и камень упал с души. Словом, он почувствовал, что идет по тропе, которая ему предписана. Конечно, для человека, у которого искать во всем волю его личного, им почитаемого божества, давно вошло в привычку, здесь не было ничего странного, хотя священник никогда на своей памяти не чувствовал, чтобы его направляли так явно и настойчиво. Теперь ощущение, что его направляют, стало уверенностью. Чтобы следовать указаниям как можно лучше, его преподобие отодвинул собственную волю на самый дальний план и навострил все органы чувств, дабы не пропустить ни малейшего приказа, который новый директивный орган снизойдет ему доверить. Поэтому после обеда он направился по диагонали вдоль крутого заснеженного склона, который должен был привести обратно во впадину, но чуть поближе к ее верху. Не пройдя и сотни ярдов, священник набрел на след другого скалолаза, оставленный, пожалуй, пару дней назад. В углублениях виднелись свежие снежинки. Судя по размерам следов, здесь проходили двое взрослых мужчин. Священник также заметил отметки от ледоруба и редкие полоски каната. Скалолазы направлялись прямиком во впадину внизу. Где-то они скользили, где-то и катились кубарем. В тех местах был разметан снег. Однако на пути им не попалось никаких опасностей, обрывов или ущелий. Заснеженный склон спускался прямиком в Сланцевую долину. «Последую-ка я их примеру», — сказал преподобный Филипп Эмблсайд, надел кожаное сиденье, предназначенное для скольжения, и сел. Не прошло и секунды, как он стремительно понесся по жесткой земле, где, правда, попадались и впадины с мягким снегом, замедлявшие его, из которых он вылетал, дрожа и промокнув насквозь. Наконец его преподобие встал, оперся на ледоруб и попытался скользить на ногах, но земля оказалась недостаточно гладкой. Он покатился, заскользил, сел и продолжил скользить крупными рывками. Голова священника шла кругом, и он радовался, как дитя. Тем не менее, его преподобие и бдительности не терял, подспудно чувствуя, что исполняет волю той самой силы, сначала убедившей его сменить маршрут, а теперь ведущей в некое определенное место с некой определенной целью. И тут Филиппа Эмблсайда впервые охватило неясное ощущение беды. Оно с каждым мигом росло, пока не выросло в зловещее предчувствие, в откровение грядущего, если хотите. Священник не мог отогнать мысль, что сверхъестественные силы ведут его на место некой катастрофы, куда он прибудет в самый последний момент, чтобы кого-то спасти. Его преподобие уже оглядывался вокруг в поисках тела. Да, тело, а в своем подсознании, в силу привычки, уже представлял, насколько полезна эта история будет для будущей проповеди. Однако ничего не было видно. Непрерывная и четкая цепочка следов спускалась в каменистую долину тонкой, волнистой линией. Священник проследил ее взглядом до самого конца и сказал себе, присаживаясь и готовясь сделать последний рывок до конца склона. Во всяком случае, к тем двоим это отношение не имеет. Тут никаких несчастных случаев произойти не может. такой мягкий снег и камней не встречается. Этой фразе или мысли суждено было остаться незаконченной. Преподобный Филипп потерял равновесие, стремительно заскользил по склону бочком и с чрезвычайно несолидным видом плюхнулся в лощину на стороне. Рот и глаза ему залепило снегом, ноги подворачивались, вся спина промокла от ледяной воды. Его преподобие поднялся на ноги, с трудом переводя дыхание и отплевываясь. К счастью, на топоре была кожаная петля, иначе орудие бы потерялось. Фетровая шляпа священника на подвязках уже катилась, будто волчок, вниз по склону, а за ней и синие очки. То и другое от хозяина отделяло сотня футов. Пока его преподобие отряхивался от снега, ему открылась истина, словно чья-то рука хлопнула его по спине, а чей-то голос произнес 5 простых слов. «Ты на месте! Смотри же!» Филипп Эмблсайт немедленно принялся рыскать острым взглядом, но не нашел ничего, по крайней мере, ничего, что оправдывало бы зловещее предчувствие. Здесь не было никаких мертвых тел или признаков несчастных случаев. Собственно, им и случиться-то было негде. Его преподобие начал копать топором во впадине, полной мягкого снега. Но глубина этого снега не достигала и 2 футов, а за пределами впадины он оказался таким твердым, гладким и плотным, что мало отличался от льда. Едва ли тут лежал труп крупнее кошки. В ушах священника по-прежнему раздавались слова «Ты на месте, ищи как следует». И чем больше он искал, ничего не находя, тем громче в мозгу отдавались звуки этого приказа. Именно сюда Филипп Эмблсайт должен был прийти с некой целью. Найти что-то или что-то сделать. Словом, выполнить волю той самой силы, что так бережно вела его весь день. Он положительно не мог отрицать свое предчувствие. Такое отчетливое, такое невыносимо сильное и огромное. Его преподобие надежно оперся на топор, приостановился и стал оглядываться. Со всех сторон в лицо бил солнечный свет, отражаясь от снега. Позади, совсем близко, нависли величественные черные обрывы. Слева, после полуденное солнце играло на хрупких вершинах необъятного ледника. Справа разворачивались пустынные просторы из сланца и морены, которые заканчивались дюжиной вершин, буквально плывущих в небесах среди белых облаков, струящихся на запад. Единственные звуки исходили от водопадов. Единственным признаком человеческого присутствия был одинокий след невидимых альпинистов. Повсюду его преподобие видел только неподвижный лик природы, беззвучный и внушающий трепет. Вдруг в монотонном звуке водопада послышался другой звук, слабый шелест, будто от крошечных крыльев. Священник развернулся в направлении звука так резко, как если бы это был выстрел, и снова не увидел ничего. Все затихло. Снизу вверх по склону до Филиппа Эмблсайда долетел порыв ледяного ветра, от которого его преподобие задрожал, а с ветром шели шляпы и очков, сползающих вниз. Должно быть, эти звуки он и принял за шелест крыл. После таких долгих и бесплодных поисков его преподобие наконец решил, что остается только продолжать свой путь. Солнце садилось, а идти до тех мест, где приближение сумерек вызывает лишь равнодушие, было не близко. Преподобный Филипп Эмблсайт испытывал утомление и, говоря по правде, раздражение, чего стыдился. «Если все это взаправду», — полголоса гневно произнес он, «почему нельзя ясно объяснить, что я должен сделать?» Вслед за этой мыслью немедленно снова раздался странный шелест. Бесспорно, его преподобие прекрасно понимал, что этот звук имеет непосредственное отношение ко всему смыслу того дня и его присутствию в данном конкретном месте. Филипп Эмблсайт должен был на этом месте что-то выяснить. Именно поэтому он упал сюда и задержался здесь. Все это священник знал и чувствовал, но теперь у него закончилось терпение. Ему было слишком холодно, и он слишком устал, чтобы посвящать дальнейшему расследованию хоть сколько-нибудь времени. К тому же вожжи Эмблсайда беспокойно дергала тревога. Поэтому на сей раз он сделал вид, что ничего не слышит, оперся на топор и приготовился скользить к самому низу склона. Священник уже был полностью готов, но тут замер от ужаса хуже, чем сама смерть, охватившего его с такой силой, какой он не испытывал никогда, и могущий сравниться разве что со всей Вселенной вместе взятой. Позади его преподобия, совсем близко, посреди диких гор, внезапно появилось лицо. Оно было близким, как ручка ледоруба, которую Филипп Эмблсайд крепко сжимал в руках, и в то же время таким далеким и необъятным в размерах, что священник до сих пор не понимает, каким образом вообще различил в нем лицо. Однако это, без сомнения, оставалось лицом живого существа, которое глазами, точнее взглядом, глаза священник скорее представлял себе, нежели видел, указывало на что-то, лежавшее прямо у ног его преподобия. Он рухнул обратно в снег. Его сердце страшно колотилось, все тело было липким от холодного пота. Священник не смотрел на какую-либо отдельную черту, он видел, что весь великанский пейзаж перед ним сложился в ужасающий лик, а взор этого лика падал на крошечную точку прямо перед Филиппом Эмблсайдом. Только сейчас он заметил, что именно из этой точки исходил знакомый шелест. Неудивительно, что священник до сих пор не способен описать весь ужас, внушенный бледным гигантским лицом на весь день. На обнаженной серой скале заснеженные склоны подчеркивали щеки. Обрывы становились морщинами, облака волосами, развивающимися в синеве. Ледники с двумя темными линиями морены, великолепными бровями, внушительные рельефные колонны из слоев горных пород выделялись, будто мышцы необъятной шеи. Плечи, на которых она покоилась, и остальные части едва различимого огромного тела уходили далеко вниз, в бездну. При попытке это представить, у его преподобия закружилась голова. Его разум пошатнулся. Казалось, будто этот великолепный титанический лик подавит все существо священника. Филипп Эмблсайд окаменел от ужаса при виде спокойствия на этом лице, совершенно неподвижном, железном, беспощадном и равнодушном. Одна только мысль, что он осмелился сомневаться в лице, сопротивляться его воле и сердиться на него, внушила душе священника смертельный ужас, отнимающий ясность воспоминаний, может быть, хотя и ненадолго, и само сознание. Его преподобие думает, что он упал в обморок. Должно быть, он так никогда не узнал и не понял, что именно произошло. Описывая это, все, что Филипп Эмблсайд может сказать, его взгляд унес поток зрения, направленного горным лицом на землю, а потом глаза священника опустились на крошечную белую безделушку, которая шелестела на ветру у его ног. Он увидел, куда смотрело лицо, и куда он, по воле лица, должен был посмотреть тоже. Он увидел то, что видело оно. Перед Филиппом Эмблсайдом из снега выглядывала бумага. Он машинально остановился и подобрал. Это оказался заклеенный конверт, на котором было напечатано название одного из отелей в деревне и красивым почерком написано мужское имя, без фамилии. Приоткрыв уголок конверта, его преподобие увидел внутри темный локон волос. И все. Именно в этот миг снег под ногами священника подался, и Филипп Эмблсайд на всех парах понесся к низу склона, вовремя остановившись, чтобы избежать очень неприятного столкновения с каменисто-сланцевой поверхностью. Все это произошло менее чем за 30 секунд. Стремительный спуск и тряска вернули его преподобие в нормальное состояние разума. А давление, которое он испытывал весь день, пропало, и горы приняли обычный вид. Филипп Эмблсайт испытал неописуемое облегчение. Теперь он снова обрел свободу и собственную волю, выполнив свое предназначение. Его больше не вели и не подталкивали. Он положил конвертик во внутренний карман, подобрал шляпу и очки, поел шоколада и чернослива и бодрым шагом пустился в трехчасовой путь навстречу деревне и, конечно же, ужину. Всю дорогу его не покидало великолепие того лица во всей его прекрасной бледности, вызывавшее неописуемые чувства. При этом, однако же, его преподобие не покидала и другая мысль. Такие фантастические усилия ради такого крошечного результата, хитрейшие маневры зрелища, потрясающие воображения, давление на мой малозначительный дух, и все ради того, чтобы в конце концов я нашел девичий локон в конверте, выпавшем, по-видимому, из кармана какого-то неосторожного скалолаза. Чем больше преподобный Филипп Эмблсайт об этом думал, тем больше удивлялся. Одно было точным. Он необычайно обрадовался, оказавшись дома до темноты. Воспоминания о горном лике едва ли составили бы хорошего спутника священнику на лесных тропах и одиноких склонах в сумерках. 2. Тем же вечером, прежде чем его преподобие успел предпринять что-либо, дабы разыскать владельца конверта, в главном отеле состоялся костюмированный бал. Хотя Филипп Эмблсайт состоял в комитете по развлекательным мероприятиям, задача которого состояла в том, чтобы устраивать здесь простые радости, эта роль была для него лишь комплиментом самому себе. Как правило, священник не посещал балов и не принимал особенного участия в деталях. Однако тем вечером он спустился к отелю, побеседовал с парой знакомых в зале, затем скрылся в тихом уголке стеклянной галереи, где между турами танцев отдыхали гости, и зажег трубку, чтобы покурить в тишине. Из своего укрытия за большой искусственной пальмой он мог свободно видеть залу, слушать музыку и наслаждаться видом веселящихся людей. И действительно, наслаждался. Вид определенно стоил того. Некоторые были в костюмах, делая происходящее еще более живописным. На протяжении вечера несколько пар подошли так близко к месту, где сидел священник, что при желании он мог расслышать каждое их слово. Возможно, танцоры, решившие отсидеться в галерее в ожидании своей очереди, не знали, что их так слышно, либо его преподобие оказался более надежно укрыть тенью, чем предполагал. Однако Филипп Эмблсайт не желал прислушиваться к их словам. В его голове теснилось достаточно своих мыслей. Зрелище пустынных, зловещих гор по-прежнему не давало ему покоя. Закончив трубку около 10 часов вечера, его преподобие уже собирался встать и уйти, но тут появилась пара танцоров. Они сели прямо позади священника и начали говорить так громко, что тот не мог не расслышать каждое произнесенное слово. Священник подвинул стул, чтобы выйти, при этом его взгляд случайно упал на пару. Филипп Эмблсайт немедленно узнал их. Девушка, явившаяся в костюме Кармен, который ей очень шел, оказалась той самой, что так исправно являлась на его вечерние службы. А ее партнер по танцам, немолодой англичанин в простом фраке, без маскарада, тем, кто следовал за девушкой все лето, словно покорный раб. По-видимому, оба были так заняты друг другом, что не заметили его преподобия. Нельзя сказать, что он замешкался, просто некая внешняя сила схватила его за плечи, толкнула обратно на стул, и мистер Эмблсайт остался и принялся слушать против собственной воли, ибо никогда не испытывал склонности к подслушиванию. Рассказывая об этих событиях, он сообщает все как есть, даже не пытаясь найти оправдание такому бесчестному поступку, а проще говоря, что не мог ничего поделать. Такова была сила наития, которой невозможно сопротивляться. Филипп Эмблсайт снова, как и днем в горах, понял. Он всего лишь пешка в игре, очень важной для некоего разума, способного рассмотреть ее далекую концовку. Голос мужчины, под загаром которого виднелась бледность, был тих, но бесконечно искренен и строг. Женщинам подобная серьезность нравится, только когда она способна найти в себе такую же искренность. Он заговорил, как только они сели, по-видимому, продолжая начатый разговор, и в голосе его слышалась страсть. «Да, мне нужны твои деньги. И деньги, и ты, твоя жизнь и душа, твоя юность и жизненные силы, таланты, сила воли. Мне нужно все, все твое». Он говорил очень тихо, но в голосе не было и следа дрожи. Он ставил на кон все. Только не молодой, но по-прежнему крепкий мужчина, охваченный истинным чувством, способен играть так. «Мне не нужен никто, кроме тебя. Таков мой расчет. Таков наш расчет. Расчет самого Бога. Я хочу, чтобы ты проснулась, изменила свою жизнь, обрела свое подлинное, прекрасное «я». Наш с тобой брак будет успешным для нас и для остальных. Я никогда тебя не брошу, пока ты не отдашься миру или другому». На последнем слове его голос стал еще тише. Его преподобие, затаив дыхание, ждал ответа. На слова, исполненные такого пламенного, пусть и сдержанного чувства, можно было ответить только искренностью. Однако некоторое время Кармен просто играла маленьким красным веером, покрытым блесками и свисавшим с ее пальчика. Выражение лица девушки оставалось неразличимо за черным домино. Только глаза сверкали. Ее спутник продолжал, теперь почти мрачно. «Разница в возрасте — ничто. Ты предназначена мне, и я готов доказать, что предназначен тебе. Я ясно вижу прекрасную душу, скрывающуюся в тебе, и способен помочь ее красоте проявиться, сделать тебя настоящей. Твоя душа обретет ценность и место в грандиозной сети божественных предназначений. Те мальчишки, что они такое? На что они способны для тебя? А у меня есть большой, практичный и полезный план, и тебе и мне в нем найдется место. Своей великой бескорыстной любовью я отметил тебя среди целого мира. Мне нужна только ты. Ты пойдешь мне навстречу?» Девушка по-прежнему хранила молчание, склонив голову, только хлопнув спутника по колену 2-3 раза веером, как бы игриво. «Я мужчина, и мужчина сильный», — продолжил он. «Моя сила узнает силу в тебе и тянется ей навстречу. Позволь мне заключить тебя в объятия, вылепить из тебя лучшую женщину, вести с тобой прекрасную, правильную жизнь. Позабудь свои детские игры и иди ко мне. Мои объятия жаждут. Клянусь, я могу подарить тебе счастье, которого никогда не знала ни одна женщина. Однако мне ты нужна не для моего счастья, но ради более высшей цели и, — добавил он тише, помолчав, — без тебя мой, наш великолепный план закончится ничем. Я один не могу его выполнить, а в мире есть только одна ты. Ответь мне сейчас. Помнишь, ты ведь обещала сегодня? Завтра я уезжаю, и мне предстоят немало дней в Лондоне. Ответь мне, чтобы я мог взять с собой хоть что-то». «Странный способ ухаживать», — подумал его преподобие. Никогда еще Филипп Эмблсайт не слышал ничего подобного. Любой другой легкомысленной девице все это уже давно наскучило бы, но страсть мужчины просвечивала из-за слов, едва ли способных вдохновить, воспламеняя сам воздух вокруг. При звуках его голоса песня скрипок казалась жидкой и низкопробной. Блеск бальной залы дешевым, и костюм Кармен выглядел совсем не к месту. Мистер Эмблсайт снова вернулся в состояние, посетившее его в горах, где силы самого космоса непосредственно соприкоснулись с его душой, понимая, что нужно слушать. Рядом происходило нечто великое, важное с точки зрения самой Вселенной, и священник прислушивался к каждому слову. Теперь говорила Кармен, и ее тоненький, жеманный, неестественный даже голос портил всю картину. «Ты льстишь мне, конечно, но тогда ведь всей радости и веселью в моей жизни придет конец. Неужели ты не понимаешь? Ты так ужасно серьезен, я от тебя устану в первую же неделю». Она изящно склоняла головку на бок, приложив веер к щеке. И все же, — подумал слушатель, — что-то в речи девушки противоречило легкомысленному тону. «Я научу тебя счастью другого рода», — горячо ответил ее спутник. «И ты никогда больше не захочешь приходящего веселья, горячки, названной наслаждением». Из элегии «На смерть Джона Китса», Шелли, примечание переводчика. Я вижу в твоих глазах ответ. Произнеси же его, наконец, и позволь мне уехать завтра, унося в сердце новое счастье. Дай своему истинному «я» заговорить и никогда не замолкать больше». Он наклонился к ней ближе, вынимая из рук веер. Даже не пытаясь вернуть безделушку, девушка сжала руки на коленях, игриво поглядывая из-за маски, и, наконец, делано вздохнула. «Увидимся позже. В городе, там и решим. Там я хотя бы повеселюсь до конца лета. Для твоих программ я слишком молода». «Нет, сейчас», — прервал девушку ее спутник, удерживая взглядом. «Год назад ты сказала мне то же самое, помнишь? Я ждал все это время. Мне нужна твоя молодость». Девушка продолжала играть с ним еще 10 минут, а священник слушал, поражаясь его терпению. Очевидно, что ей нравилось видеть, как великая любовь бьется о стены цитадели, которую девушка, конечно же, рано или поздно собиралась отдать спутнику. Ее серьезная половина уже знала, что ответить, но для легкомысленной части девушки происходящее было слишком забавно и захватывающе. Дитя в ней хотело еще немножко погулять, прежде чем навсегда сдаться своему могущественному пленителю, который поведет ее тропой жертв и испытаний навстречу высшей роли, предназначенной им для своей спутницы. Все это чрезвычайно утомило бы мистера Эмблсайда, если бы не бесподобное чувство, что этот флирт — часть великого плана, все подробности которого его преподобие, быть может, никогда не узнает. Однако же свою маленькую роль в нем священник играл с потаенным азартом. Сквозь оляповатый блеск надушенные залы он снова увидел ужасающее лицо с белыми губами, ощущая волны великого предназначения, безжалостно катящиеся мимо. И невзирая на свое великолепие, включающее и такую мелочь, как эта глупенькая тщеславная девушка. Чувствуя прилив безграничных посторонних сил, его преподобие взглянул на черное домино Кармен напротив, на поджатые губы, рот, маленькие блестящие глазки, и, содрогнувшись, вспомнил тот другой лик, таящий в глазах бури, и в то же время не гнушавшийся смотреть на крошечные трепещущие клочки бумаги. Клочок бумаги тоже был важной составляющей великого плана, конец и начало которого оставались в тумане. Должно быть, мысли священника ушли в сторону, беседа тем временем приняла любопытный оборот. «И что же это за испытание?» — спросил спутник девушки, не то в шутку, не то всерьез. Теперь они оба стояли лицом к лицу. «Какое же испытание докажет, что ты важна для меня?» Теперь девушка снова сжимала в зубах красную розу, часть костюма Кармен. Возможно, именно от этого ее слова оказались неразборчивы. Или скрипки громче заиграли вальс, заглушая ее речь. Так или иначе, преподобный Филипп, как он ни дрожал, стоя на ногах и ожидая ее ответа в жадном волнении, причину которого сам не понимал, расслышал только окончание фразы, «который я 1.5 месяца назад дала тебе в этой самой зале, который ты обещал всегда носить с собой». Впервые за весь вечер она говорила серьезно. «Если ты можешь сдержать подобное крошечное обещание, тогда я поверю, что ты сдержишь и большую клятву. В конце концов, эта прядь волос — часть меня. Ты сам так сказал, и ты обещал, что никогда-никогда с ней не расстанешься». Она звонко рассмеялась ему в лицо, заложив руки за спину и приподнявшись на носках. Спутник девушки внезапно содрогнулся, будто его тело охватило боль, которой невозможно было противостоять. До этого он держался за спинку стула, и теперь стул громко заскрипел на натертом полу. Спутник Кармен молчал, но глядел прямо ей в глаза, взгляд которых за черной маской ожесточился. Она со своей чисто женской глупостью считала эту прихоть важным шагом игры. «Если ты потерял ее, ты потеряешь и остальную, более важную часть меня», — продолжала девушка. Ее лицо под гримом вспыхнуло румянцем. Она как будто думала, что ее спутник тоже дурачится и готов в любой момент вынуть прядь волос из кармана, поэтому его медлительность, неловкость и, самое главное, молчание будили в девушке гнев. Ее характер был полон противоречий, но на поверхности он определенно больше всего напоминал ветреную кокетку. После молчания, показавшегося бесконечным, ее спутник заговорил, и его низкий голос впервые задрожал. Завтра вечером в это же время ты ее получишь. Ты же сказал, что уезжаешь утром. Голос девушки резко и пронзительно взлетел. Я останусь для этого еще на день. Молчание. Затем. Значит, ты правда потерял конверт. Там стоит твое имя, написанное моей рукой, и любой, кто найдет его, увидит мои волосы и будет смеяться, произнесла девушка, сверкая глазами. Она испытывала разочарование, ярость, гнев, глупые чувства, совершенно несоразмерные произошедшему. Но лишь те, кто прожил немало лет и внимательно следили за миром вокруг на протяжении этого времени, знают, как по-детски глупа может быть реальная жизнь. Священнику, который слушал и смотрел, в тот миг эта сцена казалась по-настоящему трагической. «До позавчерашнего дня твоя прядь ни на миг меня не покидала», — наконец ответил ее спутник. «Мы с твоим братом скользили по склонам гор, и конверт выпал из моего кармана вместе с другими бумагами. Я потерял его на вершинах Ден-Бланш». Дальнейшие слова утонули в шуме танцоров. Оркестр заиграл польку, и пары начали искать друг друга. Подошел француз в костюме Наполеона, которому Кармен пообещала танец и увел ее. Напоследок та развернулась и тоном, исполненным чистого гнева и презрения, произнесла, не выпуская из зубов розу. «И со мной потерял меня». И с этим исчезла. Ее голос будто дрожал от слез, а может быть, это только показалось преподобному Филиппу Эмблсайду. Раздумывать над этим у него не было времени. Он оказался лицом к лицу с влюбленным, отверженным по глупейшей причине и впервые обнаружившим присутствие священника. Даже тогда его преподобие не осознавал весь абсурд происходящего. Это стало ясно лишь позже, в результате раздумий. В тот же момент все казалось наистраннейшим, но очень живым сном, в котором нормы и пропорции искажались, однако положение не становилось менее трагичным. Его преподобие всем сердцем сочувствовал верному и терпеливому спутнику девушки, которая так жестоко с ним играла, отчего ему теперь грозило из-за собственной простоты потерять нечто по-настоящему важное в своей жизни и в своем плане. Священник сделал шаг вперед с мыслью «теперь мой ход». Мужчина, напротив, сделал неловкое движение в попытке удалиться, стыдясь и сердясь от того, что кто-то подслушал весь их разговор, но не успел. Мистер Эмблсайд уже приблизился, выйдя из-за пальмы. От него требовалось только одно, и священник извлек из внутреннего кармана белый конверт с напечатанным названием отеля, прямо под которым стояла надпись аккуратным женским почерком, и учтиво протянул его ухажеру. «Я нашел это сегодня днем на заснеженных склонах Ден-Бланш». Спутник девушки не отводил взгляда от лица священника то краснее, то бледнее. «Отнесите ей и скажите, что это вы испытывали ее. Отвергнет ли она столь искреннюю любовь ради такой мелочи? И умоляю простить мое вторжение. Такова была воля случая. Думаю, не нужно говорить, что все это исключительно между нами». Ухажер девушки неловко взял конверт. Его лицо медленно осветилось пониманием и благодарностью. И он начал говорить что-то несвязное, но священник не стал дожидаться, а вежливо поклонился и ушел. Он покинул отель, выходя в ночь, и почувствовал на лице ветер. Он дул заснеженных склонов вокруг и пел о бескрайних просторах. Над головой толпились звезды, яркие, будто зимой. В их слабом свете горы казались совсем близко. Мистер Эмблсайд неторопливо поднялся по деревенской улице, направляясь в хижину возле церкви, где жил. К нему возвращались обычные истинные пропорции всего, что составляло короткую человеческую жизнь. И внезапно его преподобие осознал всю банальность невольно подсмотренного разговора в сравнении с огромными масштабами средств, брошенных, чтобы буквально затащить достопочтенного священника за преподобный шиворот навстречу его миссии. И какой? Предоставить улику, без которой эти двое по своей глупости расстались бы, что, возможно, предотвратило бы брак, на первый взгляд, совершенно несущественный. Все равно, как если бы все механизмы всей Солнечной системы бросили на помощь двум муравьям, не способным поднять тяжелую сосновую иглу на вершину муравейника. Но после краткого размышления у его преподобия появилась и другая мысль. Кто знает, чем этот брак закончится? Быть может, от союза двух сил, сурового мужчины и легкомысленной девушки, родится сын, что потрясет мир, выполняя некое предназначение, бесценное с точки зрения божества. Полотно жизни состоит из нитей, которые им не заканчиваются. Из этих нитей человек видит лишь ту часть, что находится прямо перед ним. Большинство из нас видят лишь мелочи, но не целое. Начало и конец всегда скрыты. То, что выглядит незначительным и несоразмерным при отдельном рассмотрении, окажется великолепной частью предназначения в вечности, если посмотреть на него в правильной перспективе из бесконечности. И преподобному Филиппу Эмблсайду казалось, что на миг его вознесли туда, откуда открывался неясный вид издалека на более важные горизонты. Священник, нервы которого потерпели существенное потрясение, но вера бесконечно укрепилась, лег в постель и уснул крепким сном честного человека, выполнившего свой долг, пусть и случайно. Он поспособствовал достижению цели, которой совершенно не знал, однако чувствовал, происходящее было важнее всего, с чем он до сих пор имел дело. «Когда-нибудь», — шептала ему Вера, когда он готовил проповедь следующим утром, «он увидит все в правильной перспективе и поймет». 1910 год.